Арину оставили в покое только к ночи. Приходила Хелена, разглядывала, ощупывала, заглядывала в глаза, задавала вопросы. От ее прикосновений холод растекался по всему телу. Выстуживал позвоночник, рождал пупырышки, дрожи на коже. Заставляла страняться и молчать. Она еще не готова отвечать на вопросы. Ей бы самой получить ответы. Интуиция или черная ведьмакова кровь нашептывала «молчи, еще не время». Сил тоже не было. Лошадиная доза, которую по приказу Хелены повторили ближе к вечеру, не лишала рассудка, но совершенно обессиливала. Наверное, Хелена удовлетворилась осмотром, потому что на ее лице появилась и тут же исчезла улыбка. Лицо заслуживало особого внимания. Породистое, холеное, с чеканным профилем, твердым подбородком, жестокой линией губ, оно было похоже на лик античной богини, которая из прихоти явилась в мир простых смертных и, облачившись в белоснежный халат, снизошла до разговора. «Как вы себя чувствуете, Арина?» Взгляд голубых глаз ощупывал ее так же бесцеремонно и настойчиво, как до этого пальцы. Голос звучал мягко, профессионально. «Вы меня слышите? Вы понимаете, что я говорю?» Арина и слышала, и понимала, но продолжала молчать. «Вы заставили нас поволноваться, но теперь все будет хорошо, я надеюсь». Она тоже надеялась. Все хорошо, это слишком много, но если ей развяжут руки, станет вполне терпимо. Наверное, Хелена была отличным психиатром или умела читать в душах своих пациентов, потому что спросила. «Вам неудобно? Прошу прощения, это была вынужденная мера. Мы боялись, что вы себе навредите». Она уже навредила. Вычеркнула из жизни почти год. Вспомнить бы еще ради чего. Ее память напоминала мешок с прорехами. Часть воспоминаний растерялась и потерялась. Хорошо, если не безвозвратно. «Но сейчас вы выглядите очень даже неплохо». Ноготь, покрытый бесцветным лаком, прочертил бороздку на Арининой щеке. «Даже проявления аллергии уже почти исчезли. Замечательно». Ноготь вдавился в кожу, словно поставил жирную точку в конце сказанного. Больно не было. Было неприятно. «И я считаю, что вас уже можно развязать». Хелена убрала руку от ее лица. Улыбнулась. «Вы ведь обещаете вести себя благоразумно?» Не обещает, пока не разберется, что есть благоразумие в Хеленином понимании. Пока не поймет, что ее благоразумие выгодно не только Хелене. «Да она и пальцем не шелохнет после такой-то дозы, Хелена Генриховна!» На заднем плане маячил Жорик. «Жорж!» Голос Хелены заледенел. «У тебя есть глубинные познания в фармацевтике?» «Простите, Хелена Генриховна!» Жорик отступил на шаг и даже вроде как стал ниже ростом. «Я просто подумал!» «Тебе не нужно думать!» «Тебе нужно просто выполнять мои распоряжения. Развяжи ее». Койке Жорик подходил с опаской. Бочком, в глаза Арине старался не смотреть. И также старательно избегал малейшего тактильного контакта. Когда расстегивал ремни сначала на лодыжках, потом на запястьях. «Сделано!» Отрапортовал, отходя к окну. Окно застеклили и закрыли. Не оставили ни единой щелочки, отсекли влажный, пахнущий недавним дождем и скошенной травой воздух. «Как вы себя чувствуете?» В который раз спросила Хелена, и Арина в который раз промолчала. Разговоры могли расплескать те жалкие крохи памяти, которые еще остались. Она не могла так рисковать. «Если хотите, можете сесть». Она хотела, чтобы ее наконец оставили в покое. «Вставать я вам пока не рекомендую. Вы еще слишком слабы, но прогресс очевиден». Хелена кивнула, подтверждая сказанное. «Теперь вы с нами. Вы выбрались». Она выбралась. Не сама, сама бы она не смогла. Из мира теней ее вывел, нет, вытолкнул. Сказочник, а вот дальше придется самой. Пауза затянулась. После такой паузы Хелене самое время откланяться и уйти. И она ушла, но перед этим подалась вперед. Приблизила лицо так, что Арина смогла почувствовать запах ее губной помады. Корицы и немного ванили. «Вы ведь расскажете мне?» Этот жаркий шепот предназначался только ей одной. Жорик у окна ничего не слышал. «Вы расскажете мне, что там видели?» «Там это где? В теневом мире?» «Поверьте, мне лучше рассказать». Губы, подведенные коричнево-ванильной помадой, почти касались Арининой щеки, словно Хелена хотела ее поцеловать. Арина закрыла глаза, отгородилась от Хелены и назойливого мира густым пологом ресниц. «Я еще вернусь». Дыхание Хелены щекотало висок. «Теперь мы будем с вами часто общаться. Возможно, мы даже подружимся. Это ведь очень важно, чтобы между врачом и пациентом не было недомолвок». Захотелось зажать уши руками, чтобы не слышать этот настойчивый шепот, но руки не слушались. «Спокойной ночи». Хелена отошла от кровати. «Надеюсь, вам приснятся интересные сны. Я верю, что сон способен исцелять тело и душу, а вы слишком долго обходились без сна». «Хелена ошибается. Наоборот, Арина слишком долго жила во сне. Так долго, что теперь реальный мир кажется ей страшным сном». «Жорж, ночник не выключай и предупреди Лидию, чтобы приглядывала за пациенткой. Если что, я на связи, звоните». Легкие Хеленины шаги, тяжелая поступь Жоржа Жорика, тихий скрип петель и щелчок запирающегося замка. Наконец-то ее оставили в покое. Теперь можно попытаться вспомнить хоть что-нибудь из того, что было до Теневого мира. Арина лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к телу, которое отказывалось подчиняться. Если сосредоточиться, можно попробовать пошевелить пальцами. Рука, лежавшая поверх клетчатого пледа, чуть дернулась. Арине показалось, что даже помимо ее воли. Хороший ли это признак, она не знала. Скорее, нейтральный. 8 месяцев в инвалидной коляске еще не означают того, что она парализована. Просто мышцы ослабли, и лошадиная доза делает свое черное дело. Черное дело. У нее тоже есть что-то черное. Глаза? Жорик что-то говорил про глаза. Кровь. Черная кровь – прощальный подарок сказочника. И кровь, и сила. По крайней мере, силы этой хватает, чтобы сознание оставалось относительно ясным. Но ясный ум в недвижимом теле слишком мучительно и неправильно. С этим нужно что-то делать. Для начала сосредоточиться, почувствовать то, что называется силой. Когда в зарешоченное окно заглянула луна, у нее получилось пошевелить сначала одной, потом и другой рукой. Эксперименты пришлось прекратить и притвориться спящей, когда щелкнул дверной замок. В палату вошла Лидия, постояла у Арининой кровати, поправила подушку и сползший плед. Снова вышла, оставляя пациентку наедине с луной. Лунный свет был яркий, едва ли не ярче света от ночника. Он расплескался по полу, дотянулся до неподвижных Арининых рук. Пора. На сей раз у нее получилось даже сесть, упершись ладонями в матрас. Голова закружилась, как и палата перед глазами. Захотелось снова лечь, зажмуриться, пережидая головокружение и нахлынувшую тошноту. Но Арина себе не позволила. Слишком много времени потеряно безвозвратно. Слишком неясные у нее перспективы. Она должна подготовиться. К чему? Арина не знала, но чувствовала, перемены грядут. Она посидела, кренясь то влево, то вправо, как горький пропойца. А потом как-то вдруг почувствовала, что головокружение ослабло, а сил стало чуть больше. Этих сил хватило на то, чтобы спустить ноги с кровати, почувствовать подошвами влажную прохладу пола. И палата больше не кружилась, застыла, позволяя себя разглядеть, показывая то, что не показывала днем. Окно с новым стеклом, свежевымытым и оттого почти невидимым, просто прямоугольный провал в стене, забранный решеткой. Ячейки решетки не мелкие, но и недостаточно крупные, чтобы в них пролез кто-то крупнее кошки. Этот факт особенно тревожит. Решетка, а еще запирающаяся на замок дверь. Не пациентка, но пленница, птичка в хромированной клетке. Кресло-каталка с аккуратно сложенным пледом стояла в углу. На прикроватной тумбочке в тусклом свете ночника закрытая книга сказок. Сказки, по мнению Хелены, способствуют адаптации пациента к реалиям настоящего, невыдуманного мира. Больше на тумбочке ничего нет, даже стакана с водой. А пить хочется, в горле сушь. И где-то обязательно должна быть вода, нужно только поискать. Хотя бы взглядом. Арина поискала и нашла дверь, почти сливающуюся цветом с цветом стен. Пусть она и в клетке, но клетка это для VIP-персон. И значит, здесь обязательно должны быть удобства. С кровати Арина не вставала, а сползла. И также почти ползком, обеими руками придерживаясь за стену, добиралась до заветной дверцы. За дверцей прятался санузел. Душевая кабинка, умывальник, унитаз – все белоснежное, начищенное до блеска, благоухающее освежителем воздуха. Махровое полотенце на вешалке и ситцевый халатик в цветочек. Какой-то слишком уж легкомысленный для этого мрачного места. А вот зеркала нет. Наверное, отражение нервирует здешних обитателей. Арина крутнула вентиль. Кран чихнул и мелко завибрировал. А потом в раковину ударила тугая струя холодной воды. Она пила жадно, как заблудившийся в пустыне путник. Пила, плескала водой в лицо, терла руки, лишенным запаха мылом. А потом ее вырвало, сначала водой, а следом желудочным соком. И сразу же стало легче. Лошадиная доза Хелениных лекарств испугалась холодной воды. Это хорошо, когда противоядие так близко и такое доступное. Это просто замечательно. Захотелось встать под душ, очиститься от макушки до пяток. Но Арина решила не рисковать. Персоналу незачем знать ни о ее чудесном метаболизме, ни о найденном противоядии. Персонал должен считать ее слабой и беспомощной, одурманенной лекарствами. По крайней мере, до тех пор, пока она не разберется в том, что происходит. А это значит, самое время вернуться в постель. Лидия заглянула спустя час. Постояла в дверях, прислушиваясь, но входить в палату не стала. Да и зачем заходить, если лошадиная доза успокаивала пациентку до самого утра? Может, и самой вздремнуть удастся. Ночь ведь длинная, а начальство далеко. Лидия зевнула, потянулась до хруста в суставах и закрыла дверь. Арине не спалось. Мысли кружились хороводом, пытаясь вырваться за пределы палаты одиночки. Но у них ничего не получалось. Память по-прежнему оставалась дырявым мешком, из которого все сыпались и сыпались воспоминания. Густой сиреневый дух больше не радует, а пугает. Сплетенные ветви куполом над головой. Нужно бежать, спасаться. Серый волк идет по следу. Тяжелая книга с пожелтевшими от времени страницами, но неизменно прекрасная. За такую книгу можно убить и умереть. Хмурый старик в неудобном кресле. Черный пес на подстилке из грязных тряпок. Тихое рычание. Рычание не было воспоминанием. Арина слышала его так же отчетливо, как песни цикад за окном. Пес чернее ночи сидел посреди палаты и смотрел на Арину по-человечески умными глазами. Огромный, матерый, похожий на волка. Он не казался ей ни страшным, ни опасным. Пес был родным, потерянным и вновь обретенным. «Блэк?» Имя сорвалось с губ само, безо всяких усилий с Арининой стороны. И пес чернее ночи тоже сорвался с места. Гигантским прыжком преодолел разделяющее их расстояние. Положил лобастую голову ей на колени, заглянул в глаза и улыбнулся. Да, этот чудесный пес умел улыбаться. «Блэк, это ты?» Обхватить мощную шею обеими руками, зарыться лицом в густую шерсть. Привычно почувствовать, как кожа отзывается на прикосновение покалыванием. Совсем не больно, чуть-чуть щекотно. Он лизнул ее в щеку, и щека стала мокрой от слез. Как давно она не плакала, как давно ничего не чувствовала, и где все это время был ее призрачный пес? Воспоминания возвращались, вспыхивали в мозгу яркими картинками и причиняли боль, почти каждая из них. Старое веретено с отполированной тысячей прикосновений рукоятью. Кровавая дорожка на раскрытой ладони. Алая смешивается с черным, меняет суть вещей, меняет ее саму. Теперь она ведьма, и с этим придется жить. Если удастся спастись от того, кто идет след в след. Вросшая в землю избушка в самом сердце затянутого дымом болота. Две старушки смотрят одновременно строго и ласково, охраняют. Блэку, запертый на тяжелый засов двери, тоже охраняет от тех, кого приводит ночь. Кто заглядывает в мутное оконце и просится в гости. Серый волк, тот, кто шел след в след, но пришел не за тем, чтобы убить, а чтобы спасти. Колючий ежик серых волос, серые глаза, сигарета, зажатая в загорелых пальцах. И слова. «Тебе здесь не место, ты должна пойти со мной». И она идет вслед за красным клубком к дереву, ветви которого держит небо, а кора исписана именами, много женских, мало мужских. Ее имя теперь тоже там, вырезано на черной коре, навеки вечные. И можно уходить. А клубок ныряет в болотное озерцо, тянет за собой, убивает. Чтобы родиться ведьмой, нужно сначала умереть. И она умирает. Новый мир встречает болью и шипастым ошейником. Новый мир смотрит на нее сквозь насмешливый прищур врага. Дементьев, враг, уставший рядиться другом. В его руке пульт. Щелк, и шипы на стальном ошейнике приходят в движение. Прокалывают кожу. Грозят задушить за неповиновение. Карманная ведьма. Цепная ведьма. Это так занимательно. Это так больно. Гроза. Дождь сплошной стеной. Дождь оплакивает ее бестолковую жизнь, которой вот-вот придет конец. Ей не страшно, она почти смирилась с неизбежным. Но волков. Ее серый волк не желает сдаваться, требует от нее невозможного. И невозможное расцветает на ладони огненным цветком. Невозможно красивым и невозможно опасным. Если все сделать быстро, ошейник получится снять до того, как он превратится в гильотину для глупой новорожденной ведьмы. «Сделай хоть что-нибудь!» Лицо Волкова искажено яростью, но на самом деле он боится за нее. И она делает, ей удается отсрочить неизбежное, подарить самой себе шанс. Щелк, и ошейник ощеривается шипами уже в руке Волкова, а не на ее шее. Вот такая маленькая победа волшебства над техническим прогрессом. Ей бы радоваться, но не получается. Теперь гроза бушует внутри нее. Ярость оскорбленной ведьмы собирается в черные тучи. Ищет выхода. Ярость знает, кто ее цель, и наносит удар, не целясь, не рассчитывая силы, но точно зная, что Дементьеву, человеку, посмевшему посадить ее на цепь, не уйти. Ярость точнее пули и беспощаднее. Обугленная рука врага в дорожной пыли не вызывает даже тени удовлетворения. Она сделала то, что требовала ее ведьмовская суть. Отомстила. Не убила, но покалечила. Ответила ударом на удар. Кап, кап. Слезы катятся по щекам, падают на призрачную шерсть ее призрачного пса. Вспыхивают серебряными звездочками. Слезы отмывают воспоминания от пыли забвения и возвращают на полки памяти. Их еще много, полок, которые нужно заполнить этой ночью. Пряничный домик посреди одичавшего вишневого сада. Сладко пахнет дымом, кофе и сигаретами. Подружка Ирка смеется и трется щекой о глянцевый бок книги. На обложке ее, Аринина имя. И книга тоже ее, написана ручкой с золотым пером. Прощальным подарком Волкова. Когда самое страшное осталось позади, когда в новой жизни есть пряничный домик и вишневый сад, а утро начинается не с просчитывания пути отступления, а с чашки ароматного кофе, нужно радоваться любым подаркам, даже прощальным. И она заставляет себя радоваться, старается позабыть прошлое, но все равно каждую ночь втягивает свои сны Волкова. Сны – это мелочь, с которой невозможно расстаться. Сны – это тонкая ниточка между ней и Волковым, ниточка, которая в реальной жизни давно оборвалась. Ручка с золотым пером занимает почетное место на полке памяти. Рядом со стопкой пахнущих типографской краской книг. Блэк ласково тычется лбом в колени. Смотрит внимательно. Этот призрак особенный. Бывают, оказывается, и особенные призраки. Марго – мертвая ведьма с расписанным под гжель кошачьим черепом. Экзотика даже для мира мертвых. «Нас убивают. Кто-то убивает нас одну за другой». Марго смотрит из-под рыжей челки и гладит расписанную черепушку. «Ты должна мне помочь». Она не должна, но помогает. Идет за неуловимым убийцей, натыкаясь на трупы. Ведьмы умирают в муках, и в их мертвых глазах ей чудится укор. Не успела, не спасла от чудовища. Ведь только чудовище может напасть на ведьму, только ему это под силу. У чудовища пшеничные кудри и чуткие пальцы музыканта. Оно выстилает свой путь мертвыми ведьмами и мертвыми безвременниками. Оно ходит кругами, иногда заглядывает в гости. Оно просит, пока только просит, не вмешиваться. У чудовища свои взгляды на мироустройство и справедливость. Ему нельзя мешать. А ей нужна помощь. Без помощи ей никак. Волков далеко и помогает на расстоянии. Советами, связями, криком. «Не лезь в это дело, Арина!» «Ах, Андрюша, ну сколько можно?» Мурлыкающий голос в телефонной трубке заглушает голос разума. У этой кошечки на Волкова в 1000 раз больше прав, чем у нее. Рысь волку не подружка. Не нужно мешать. Пусть живет как хочет. А она как-нибудь сама. И она не мешает. Из последних сил старается не мешать, не впутывать. И идет все дальше и дальше по дорожке из мертвых безвременников. Рука об руку с Марго, призраком убитой ведьмы. И находит. Иногда зло не очевидно. Иногда зло рядится в одежды, если не дружбы, то равнодушие. Убийство себе подобных – страшный грех. Но Соломея, ведьме, чья жизнь уже на излете, плевать. Выжить хочется любой ценой, и она выживает, как умеет, убивает своих же сестер, забирая их жизни и их силу. Рыбачья избушка тонет в наползающем от реки тумане. Ее деревянный пол, как серебром усыпанный чешуей, становится подмостками для финальной сцены. Один режиссер, 3 актрисы. В конце останется только режиссер. Соломея. Анук. Ведьма старая и мудрая, смотрит с тоской. Не уберегла Арину, не сумела спасти глупую девчонку от беды. Марго, ведьма мертвая и неупокоенная, шепчет «прости». Втянула в историю, накликала беду. А Соломея говорит-говорит, пытаясь оправдать то, чему не может быть оправдания. А потом замолкает. Рука с кинжалом не дрожит. Чтобы завершить начатое, нужно всего лишь убить. А потом наступит счастье, и совесть заткнется. С совестью всегда можно договориться. Все это в глазах Соломеи прячется за вуалью безумия. И только Арина знает, счастья не будет. Счастье, замешанное на крови. Это уже несчастье. Умирать страшно, но она готова. Когда все шансы использованы, остается одно – смирение. И черный клинок в руках безумной Соломеи больше не пугает. Шансы бывают разные. Оказывается, она слишком мало знает о том, какие козыри прячет судьба в рукаве. Волков – новый герой в уже почти сыгранной пьесе. Нашел, прилетел с обратной стороны земли, не бросил. Вороненая сталь пистолета против булатной стали древнего клинка. Опыт земного мужчины против опыта ведьмы. В глазах Анук – отчаяние. Мудрая Анук уже знает исход этой битвы. В глазах Марго – надежда. Наивная Марго еще верит в чудеса. В глазах Волкова – колдовской туман морока. А в руке тот самый кинжал. Кинжал тянется к Арининой шее. Морок победил. Захватил в свои сети еще одну жертву. «Убей ее!» Этому приказу нельзя не подчиниться. Но Волков медлит, пытается бороться с тем, что невозможно победить. «Убей! Или ты, или она, выбирай!» Волков делает выбор. Рукоять черного кинжала застряла между ребер. Подрагивает в такт биению сердца. Отмеряет мгновение, оставшееся Волкову жизни. Тик-так. Волков сделал свой выбор. И когда он умрет, Арина тоже умрет, потому что жизнь без него не имеет смысла. Не нужна ей такая жертва. Только не такая. Черная кровь просыпается от ее крика. Черная кровь знает, как поступить. Нужно замкнуть круг и попросить. Живая ведьма, мертвая ведьма, их тени. В хороводе судьбы этих четверых достаточно. В теневом круге мертвое становится чуть менее мертвым, а живое чуть менее живым. Теневой круг – это сила, которой нельзя противиться, которая может все. Чего ты хочешь? Тень смотрит ласково, и искорка в том месте, где у тени должно быть сердце, ярко вспыхивает. Хочу, чтобы Волков жил. Она уже знает, тень выполнит просьбу, и условия ее тоже знает. Пусть так, она готова, ей нужно лишь попрощаться. Но проститься с Волковым тень не дает. Не из злобы, а потому, что так надо. Для Волкова. И она соглашается. Волков будет жить. Иногда чудеса случаются, а какая цена уплачена за чудо, неинтересна даже ей самой. И Анук будет жить. Старая, мудрая Анук. Чует путь, по которому тень уводит Арину. Кричит. «Возвращайся, ты сможешь!» Она не может. Да и не хочет уже. Договор с тенью вступил в силу. А Соломеи больше нет. Неувядающая красавица встретила свое чудовище. То самое, что усыпает путь мертвыми безвременниками. У чудовища грустные глаза и печальная улыбка, а чуткие музыкальные пальцы красные от крови. Чудовище перебирает мокрые от утренней росы плети рогоза, словно струны. Оно спокойно. Наконец-то исчез зуд, и вернулась способность чувствовать мир, как раньше. В этом мире слишком много красного, но чудовище привыкнет. Главное дело сделано. Долги розданы, можно наконец отдохнуть. Чудовище оборачивается и прощально машет Арине рукой. Оно тоже чует грядущие перемены. А теневой мир ждет, раздвигает полог из темноты, готовит сказки. В мире теней очень много сказок. Нужно только попросить, и они станут твоими. Воспоминания ранят, воспоминания убивают в который уже раз. Арина больше не плачет, воет в голос. И верный Блэк подпевает. Их песня заставляет Луну заглянуть за решетчатое окошко, а Лидию в палату. «Это что у нас тут такое?» Руки Лидии мягко, но настойчиво разжимают объятия, распутывают сплетенные на загривке Блэка пальцы. Пес рычит, отступает к стене. Лидия испуганно оглядывается, но тут же сосредотачивается на Арине. «Тише, не надо шуметь!» В вену втыкается игла, поршень загоняет в кровь успокоительное. И Арина благодарна за этот дар, она смотрит в равнодушные глаза Лидии и улыбается. «Спи!» Лидия толкает ее на подушку чуть сильнее. «Чем того требует правила?» «Раздраженно!» Лидию можно понять, ночью хочется спать даже профессиональным медсестрам, и слишком беспокойные пациенты не вызывают ничего, кроме глухого раздражения. «Спасибо». Первое сказанное слово кажется волшебным сезам. Она не разучилась разговаривать с людьми. Теневой мир вернул ей не только воспоминания, но и голос. «На здоровье». Белесые брови Лидии удивленно ползут вверх. Ныряют под накрахмаленную до хруста шапочку, а густо подведенные тенями глаза округляются. Это ведь довольно неожиданно, когда с тобой заговаривает нафаршированный успокоительным овощ. Что ты, вы? Профессионализм берет верх над удивлением, и брови возвращаются на место, а глаза и вовсе превращаются в узкие щелочки. Что вы сказали? Пить. Арине и в самом деле хочется пить, а еще избавиться от настороженного взгляда Лидии. Можно? Лидия молча выходит, чтобы через мгновение вернуться, неся граненый стакан с водой. Арина пьет жадно, теплые струйки стекают по подбородку. Лидия ловко стирает их салфеткой. «А теперь баюшки», — говорит ласково, но во взгляде нет ничего, кроме холодного любопытства. «Я уколола вам снотворное, оно сейчас подействует». Снотворное уже действует, веки тяжелеют, а язык становится большим и неповоротливым. Арина кивает в знак благодарности, Лидия тоже кивает в ответ. Обходит растянувшегося на полу Блэка, пятится к двери. Лицо ее превращается в размытое пятно. Захлопывается дверь, щелкает замок. Прежде чем провалиться в забытье, Арина успевает заметить тени. Дама с высокой прической в платье, с рукавами-фонариками, гладит узкомордую борзую. Арине хочется увидеть хозяйку, этой удивительной тени, но сон побеждает.